Глава 35. «Вызывали меня, мастер?» Постучал в дверь Азар, чувствуя себя как-то странно. «Да, входи». Обстановка внутри была какой-то неестественно теплой, и первый старейшина и его мастер улыбались так сильно, что Азар даже не понял, что именно происходит. «Ты хорошо постарался», — кивнул патриарх. «Благодаря тебе мы смогли избежать большой беды». «Это было несложно», — полушепотом ответил парень, отведя в сторону голову и посмотрев на стену. «И все-таки», — продолжил его мастер, — «позволь тебя за это наградить. Мы не можем оставить такое событие без внимания, иначе что о нас подумают люди». Напустив на себя нотки праведного великодушия, он открыл ящик своего стола и достал оттуда небольшую шкатулку. Провел по ней пальцем, и тонкий нефритовый замок щелкнул, позволяя другим заглянуть под крышку. «Это эмблема двуххвостой змеи», — с улыбкой огласил хозяин шкатулки. «Ты ведь знаешь, что мы сейчас в 7-й префектуре Центрального округа. Секты Голубого Ветра и Золотого Орла — просто третьесортные силы в этом месте. Мы и секта Кровавого Камня можем позволить себе большую территорию и даже город. Мы вдвоем можем считаться сектами второго класса, и есть еще одна секта, гегемон этой префектуры, и именно она собирает с нас налоги, выплачивая их имперской столице. Это секта двуххвостой змеи, а это эмблема-символ, который я могу подарить самому талантливому и способному. Она гарант, что тебя примут к себе и возьмут обучаться у лучших практиков в том месте». «Мастер», — растерянно ответил Азар, буквально растерявшись, — «я не совсем понимаю». «Я вручаю ее тебе», — серьезно сказал патриарх запечатанного духа. «С ней ты сможешь взлететь к новым высотам». «Я должен уйти?» — еще сильнее удивился Азар. «Я не хочу». «Но ты должен», — настоял тот. «У тебя большой путь и великие цели. Там ты сможешь получить намного больше, чем здесь». «Мастер!» «Азар!» — серьезно сказал тот, перебив своего ученика. «Этот мир очень огромен, и ты должен узнать о нем как можно больше. Не отказывайся от такого шанса!» Его голос был ровным и настойчивым, таким, который не терпел отлагательств, таким, который заставил Азара немного напрячь слух, такой, который заставил его сердце биться чаще, и такой, от которого самая страшная тень в его сердце тут же дала о себе знать, выпуская наружу затаенный страх. «Вы выгоняете меня?» — спросил он, медленно поднимая голову. «Азар, я твой мастер и хочу для тебя только лучшего». «Вы выгоняете меня?» Тут же парировал парень, услышав в голосе неуверенность, увидев, как духовное море его мастера взволнованно забилось. «Азар, ты должен понять меня!» «Вы выгоняете меня?» — заорал он, отшатнувшись назад на 2 или 3 шага. «За что, мастер? Что я такого сделал?» «Азар, послушай меня!» «За что?» Его крик был таким, что его могли услышать даже на улице. «Ублюдок! Ты хочешь остаться тут даже после того, как едва не уничтожил наше наследие?» — прорычал первый старейшина, гневно впившись глазами в спину этого ученика. «Я не...» — тут же спохватился Азар, повернувшись к этому старику и поймав на себе полный злости истребиный взгляд. «Первый старейшина!» — закричал патриарх, но было поздно. «Маленькое отродье! Ты сожрал половину нашей секты, и тебе мало! Ты хочешь сожрать нас всех!» «Я ничего такого не делал!» «Не ври мне! Это ты поглотил запечатанного духа! Это ты виноват, что вся тренировочная база нашей секты почти высохла!» «Я...» — задохнулся тот, но не смог сразу ответить. В конце концов, это было правдой, и даже этой секундной заминки хватило. «Я так и знал, что это ты!» — взревел старейшина. «Да за такой поступок тебя должны убить 10 000 раз! Радуйся, что тебя просто выгнали!» «Я ничего не сделал!» — прорычал Азар, стиснув кулаки и дрожа всем телом. «Все еще смеешь мне врать?» «Я ничего не сделал!» «Ублюдок, бери этот жетон и убирайся вон! Я ничего не сделал!» Ярость и отчаяние в душе Азара были так велики, что Золотое море вскипело, как вулкан, и выплеснулось наружу неудержимым пламенем. Духовная броня сама собой появилась на теле молодого парня, и золотой хвост выстрелил вперед, словно сам собой размолотив половину дома патриарха. Каменная стена, деревянная крыша — все это взорвалось с громким хлопком и взлетело к небу, а тираничная сила обуяла своего хозяина, отступая от тела вылетевшего наружу первого старейшины. «Я ничего плохого не хотел!» Брызнула кровь, и в клубах пыли безголовое тело шарахнулось на камни, покатившиеся вниз по склону. А деревянное здание осело вниз, открывая для множества глаз вид на почти уничтоженный дом и монстра, который стоял на его обвалившемся пороге. «Эй, что происходит? Смотрите, первый ученик!» «Азар!» — прошептал патриарх, сглотнув подступивший к горлу комок. «Прошу тебя, успокойся!» Но он не слушал. Ярость, отчаяние. В его венах бурлила такая обида, что он не хотел верить, что все это реально. Он не хотел верить, что все повторилось опять. Он ведь поклялся сам себе в тот день, что никогда больше не допустит подобного. Что никогда больше не испытает это чувство. И вот оно. Бурлило, снова выжигая ему душу. Снова то же самое. Снова те, кого он хотел защитить. Снова те, кто был ему дорог, предали его. Гнали его. Хотели избавиться, как от надоевшей собаки. Он снова был никому не нужен, снова брошен, снова был вынужден бежать. Толпа людей и учеников секты стояла вокруг полуразрушенного дома. Все они смотрели, как покрытый броней золотой монстр дрожит и стонет. Бормочет что-то себе под нос, и, видя их всех, Азар заметил в толпе одинокую девушку. Рыжеволосую, красивую, выделяющуюся из всех, стоящую отдельно ото всех. Дрожащим взглядом она смотрела на него, и этот взгляд быстро стал единственным, который имел для него смысл. «Тия!» «Азар!» — ответила она, услышав этот тихий шепот, но посмотрела на тело первого старейшины, который лежал недалеко у ее ног. «Зачем ты убил мастера?» — спросила она, поджимая губы. «Зачем ты это сделал?» «Я не хотел!» — ответил Азар. «Я просто защищался!» «Ты врешь!» — крикнула она, вытягивая руку. «Мастер бы никогда на тебя не напал! Зачем ты его убил?» «Я просто защищался!» «Не ври мне!» — снова закричала она, держа на весу подрагивающую руку. «Тебе ведь что-то от него было нужно, да?» — спросила она. «Что?» — разум парня окончательно опустел. «Пилюля!» — прошептала она. «Ты не хотел отдавать, да? Ты хотел оставить ее себе! Ты чертов монстр!» — закричала она во все горло. «Ты же всегда был просто демоном!» «Да как же!» Ее последующие слова он даже не услышал. Стук его сердца так сильно бил по ушам, что он не мог воспринимать окружающий мир. Не мог, да и не желал этого делать. «Азар!» Однако громкий голос вывел его из оцепенения. Всего на мгновение, но он вернулся к реальности, повернув голову, посмотрев на его мастера. Проживший не такую длинную, но насыщенную жизнь, патриарх и думать не смел, что этот день закончится вот так. Но сейчас на него смотрели ученики всей секты, и первый старейшина умер, оставив в его душе глубокий шрам. Он должен был что-то сделать. Отступать не имел права. Выбора у него не было. «Азар!» — повторил он ровным, спокойным голосом. «Уходи!» Это было лучшее, что он мог предпринять как лидер секты. «Вы?» — прошипел Азар, окончательно повернувшись к полуразрушенному дому. «Вы не мой настоящий мастер!» — сказал он. «Азар, не дури!» Тут же закричал тот, но было поздно. Сияющий и несущий чудовищную опасность хвост взвился в воздухе и выстрелил вперед, целясь прямо ему в грудь, стремительным движением, зверем, полным намерения убить. Стиснув зубы, мастер секты задействовал все, что у него было. Хотел бы защититься, но не был уверен, что у него получится. Хотел отступить, но страшная рана на ноге тут же раздалась по телу резкой болью. И он замешкался всего на полсекунды, но этого было достаточно. Атака чудовища была слишком быстра. Могучий хвост вытянулся, как исполинская змея, и врезался жалом в его грудь, погрузившись в тело. вышел из спины, оставив в груди патриарха огромную кровавую дыру, и поднял его в воздух, как куклу с обрезанными нитями. «Вы не мой мастер!» — прошипел Азар. «Мой мастер бы никогда не поступил со мной так!» Следы крови окрасили руины уничтоженного дома, а голос парня разлетелся над миром, вынуждая всех опустить головы и отвести взгляд, испытывая страх. Всех, кроме маленького золотого духа, который все это время следовал за своим молодым господином. Духа, который еще с утра был столь ярким и живым, что, казалось, вот-вот станет реальным. Духа, который сейчас был столь крошечным, что Азар его даже не заметил. Прозрачным настолько, что мог исчезнуть от одного простого дуновения. Духа, некогда добродушного старика, который сейчас казался почти мертвым, исчезнувшим из мира. Подтянув к себе хвост, Азар увидел последние вздохи умирающего на нем человека. Умирающий патриарх висел безвольной куклой, но все равно увидел этот опустившийся на него взгляд ужасного существа. Взгляд из загробных пустых глазниц. Взгляд золотого дрожащего света, который колыхался на ветру, как пламя крохотной свечи. Дрожал, рябил, время от времени даже пропадал. Патриарх знал, что за этой костяной маской, за этой невероятной броней скрывается раненое тело мальчика. Его тряпичная маска, скрывающая ужасные шрамы, истерзанные, вырубленные чужим клинком глаза. Возможно, именно поэтому, видя этот взгляд в последние моменты своей жизни, он был удивлен тем, что именно вот так, только в своем сильнейшем воплощении, в обличии, которое должно наводить ужас, это чудовище действительно может лить слезы. Ужасный монстр, которого скоро будет бояться весь мир. Сейчас лил горькие слезы, и только он мог это наблюдать. «Я...» прошептал он, но Азар не дал ему закончить. Сбросив его тело, качнув хвостом, он посмотрел на толпу уже разбегающихся учеников и на девочку, которая от его взгляда тут же шарахнулась назад и упала на спину. «Ты...» сказал он, подходя к ней и видя, как она пытается отползти назад. «Боишься меня?» спросил он, схватив ее за горло и подняв в воздух. «Боишься меня?» «Да...» Тут же раздался из нее перепуганный хрип. «Ты такая же, как она!» Прошипел Азар, постепенно повышая голос. «Почему?» Взвыл он, с силой сдавив руку. «Почему? Что я тебе сделал?» Заорал он, едва не надорвав легкие. «Что я тебе сделал? Что?» Еще один болезненный хрип вышел из тела девушки, а по ее шее потекла кровь от впившихся в плоть пальцев. «Юный господин, почему ты презираешь меня? Что я тебе сделал?» «Юный господин, она ни в чем не виновата!» Голос золотого призрака был невероятно тихим. Едва исчезнувший фантом появился перед глазами хозяина, ведь только так тот мог его услышать. «Юный господин, она же просто... Юный господин!» «Ха!» Стальные пальцы с силой сжались на шее рыжеволосой девчонки, и она утратила силы против них бороться. Капли крови стекали по золотой броне, тут же капая на землю. А Азар стиснул зубы, стараясь убить этого внутреннего демона. «Юный господин!» Золотой призрак, блеклая тень рухнувшей надежды, не желал сдаваться. Он отчаянно искал оправдания, чтобы оставить этой девочке жизнь. Искал Азару повод пощадить ее, повод ему не уничтожить последнюю искру настоящего себя, повод не позволить этому фантому исчезнуть окончательно. «Юный господин, она не виновата! Юный господин, она ведь так и не раскрыла никому ваш секрет. Помните, она до последнего вас защищала. Это вы решили действовать. Это вы решили показать всем, кто вы. Ха!» Тия резко вздохнула, так как пальцы на ее шее обмякли, и она упала на землю, стараясь отдышаться. «Да», — протянул Азар. «Точно». Бледная тень от призрака его учителя почти исчезла. Она уже не испускала золотого света, но в последний момент этот фрагмент все-таки смог найти, за что зацепиться. В все же смог сохранить последний осколок. «Это не она виновата», — прошептал Азар, утратив абсолютно все эмоции. Он не мог злиться, не мог переживать. Все краски вокруг исчезли, и его золотой мир практически стал черно-белым. «Ты ведь этого хотела?» — спросил он, достав из кармана целебную пилюлю, и даже не посмотрев под ноги, швырнул ее так, словно его от нее тошнило. А сам просто остался стоять. Запрокинул голову и посмотрел на большое синее небо. Облаков не было. Было чисто, словно это не горное небо вовсе. И только одинокая птица махала крыльями, взирая на всех с недостижимой для простых смертных высоты. «Это я виноват», — прошептал он. «Это я решил попытаться. Это я рискнул. Это я думал, что, притворяясь кем-то вроде них, я смогу жить, как они. Где-то рядом с ними. Это я забыл, что единственное, к чему стоит стремиться, — это к абсолютной силе. Это я подумал, что среди людей мне может найтись место. Но я ошибся. У меня с ними ничего общего никогда не было. И нет, у меня вообще ничего нет, кроме моей мести. А-а-а!»